Без названия. Измученный тоскою и недугом, и угасая в полном цвете лет, проститься я с тобой желал, как с другом. Но хладен был прощальный твой привет. Но ты не веришь мне, ты притворилась, что в шутку приняла слова мои. Моим слезам смеяться ты решилась, чтоб с сожалением не явить любви. Скажи мне, для чего такое мщенье? Я виноват, другую мог хвалить, но разве я не требовал прощенья у ног твоих? Но разве я любить тебя переставал, когда толпою безумцев молодых окружена? Горда одной своею красотою, ты привлекала взоры их одна. Я издали смотрел, почти желая, чтоб для других очей твой блеск исчез. Ты для меня была, как счастье рая, для демона, изгнанника небес.